Глава 15. Орнфра была важным экономическим и политическим центром региона на северо-востоке зените доминации. На этой планете присутствовали опорные базы всех правящих семей и 17 великих. В обычное время это было богатое и оживленное место, наполненное энергией и политическими интригами. Но прямо сейчас все это буйство приутихло в ожидании сокрушительного взрыва. «Старший капитан, вы решили, что ей скажете?» — спросил Апрос. «По большей части», — ответила Зиинда. «Это было в общем и целом неправдой. Она не имела ни малейшего представления, как найти подход к капитану Роску, когда Арисон наконец-то здесь появится. Если на то пошло, памятуя о прошлом разговоре с Роску, Зиинда даже не была уверена, что та разрешит своему связисту принять звонок. Но капитан корабля, вне зависимости от своего внутреннего состояния, должен представать перед подчиненными офицерами и воинами образцом компетентности». Зиинда мрачно посмотрела в обзорный экран. Пространство вокруг Орнфры кишело кораблями. Транспортники и торговцы робко шмыгали мимо, тогда как патрульные и боевые корабли занимали незыблемое положение, агрессивно щетинясь пушками. Почти все переговоры в эфире, которые достигали 40-пута, велись сжато и отрывисто. Зиинда перевела взгляд на тактический дисплей, где значками помечались боевые корабли, которые бдительно несли свою вахту на разных орбитах. Само собой, все они принадлежали к частному флоту семьи Даскла. Орнфра, хотя не относилась к владениям этой семьи официально, но по сравнению с остальными планетами доминации, тяготела именно к этому. Конечно, и у остальных правящих семей были здесь свои интересы, но они были относительно мелкими, особенно по сравнению с вложениями семьи Даскла. Из этих оставшихся, пожалуй, самой представительной была диаспора семьи Клар, у которой на планете были обширные сельскохозяйственные производства. Эти их владения сами по себе на протяжении десятилетий тоже были источником вялотекущей грызни между двумя семьями. Но вопреки этой вражде, или именно из-за нее, семья Клар не прислала на Орнфру ни одного боевого корабля. Сторожевая служба системы была общим детищем, как было принято и на остальных планетах доминации. Но поскольку систему заполонили превосходящие по мощи боевые корабли семьи Даскла, патриарху Даскла Ирф Урсими принадлежало право решающего голоса, и все это знали. В обычных условиях подобный перекос редко выходил за рамки досадной мелочи. Сейчас же, на фоне возросшей подозрительности, взаимных обвинений и контробвинений, вся система напоминала эфирную танцовщицу, приготовившуюся пуститься в пляс с обрыва. И ведь не только гражданские корабли проявляли эту нервозность. При всей внешней самоуверенности экипажи из семьи Даскла тоже чувствовали на себе давление. Боевые корабли этой семьи задирали 40-пут уже целых два раза. Командиры допытывались, что корабль флота экспансии и обороны забыл в их системе. Зиинде удалось погасить их беспокойство, но, судя по непрерывным импульсам активных датчиков, с 40-пута не спускали глаз. Зиинда не хотела даже думать, что предпримут все эти местечковые вояки, когда она попытается задержать разговорами прибывший крейсер семьи Клар. «Я попросту собираюсь объяснить ей ситуацию», — сообщила Зиинда Апросу. «Будем надеяться, что она хотя бы выслушает». «Да, мэм», — первый помощник помедлил. «Старший капитан, разрешите вопрос? О капитане Роску?» «Нет, мэм», — ответил он. «Вернее, не совсем о ней». Зиинда повела рукой. «Спрашивайте». «Я просматривал видео, которое всем разослал Джикстас», — сказал Апрос, выводя картинку на экран своего квестиса. «И зацепился за одну странность». Нажав на кнопку воспроизведения, он протянул квесте с Зиинди. «У меня разыгралось воображение, или камера все-таки движется?» Зиинда пригляделась. К сожалению, 5 секунд было недостаточно, чтобы определить приемлемую точку отсчета. «Полагаю, вы прогнали запись через специальную программу?» — заметила она, возвращая ему устройство. «Да, мэм, прогнал», — подтвердил Апрос, хмуро глядя на экран. «Запись слишком коротка, чтобы компьютер что-то уловил, но я готов поклясться, что камера ползет мимо тех, кого она снимает. А это неправильно». «Почему же?» «Мне кажется, при такой секретности любое движение привлекает к себе внимание», — пояснил он. «С этой точки зрения рискованно пускать ее в свободный дрейф». «Согласна», — кивнула Зиинда. «С другой стороны, если запись, как мы и предполагаем, фальшивка, то это просто результат излишнего драматического рвения Джикстаса. Как-то не вяжется с его стремлением продать ее под видом настоящей», — проговорил Апрос. «Плохонький контрафакт вышел». «Я поняла, к чему вы клоните», — сказала Зиинда. «Возможно, нам удастся убедить семью Клар дать полную версию записи, тогда и посмотрим». «Возможно», — Апрос тихо выдохнул. «Спасибо, что уделили время, старший капитан». «Не за что», — ответила она. «Не бросайте свои изыскания. Если я чему-то и научилась под началом адмирала Ар-Алани, так это трепетному отношению к мельчайшим деталям, которые впоследствии могут оказаться необычайно важными». «Старший капитан, вижу корабль», — доложила Вимск, сидевшая за пультом сенсорного контроля. «Легкий крейсер, эмблема семьи Клар. Это Ариссон, мэм. Средний командир Шрент. Свяжитесь с капитаном Роску», — приказала Зиинда, выпрямляя спину и понадежнее устраиваясь в кресле. Ну вот, время истекло, а она так и не придумала ничего умного и убедительного. Как она и сказала Апросу, придется просто выложить все напрямую и надеяться, что Роску ее услышит. «Скажите, что мне нужно срочно с ней поговорить». «Старший капитан, новая диспозиция», — вставила Вимск. «Два эсминца семьи Даскла сошли со стационарных орбит. Все указывает на то, что они собираются перехватить Риссон». «Старший капитан, капитан Роску на связи», — сообщил Шрент, переведя трансляцию на коммуникатор командирского кресла. Зиинда ткнула в кнопку включения микрофона. «Ариссон, говорит старший капитан Зиинда», — сказала она. «Мы установили, что Джикстас подсунул вам... Извините, я немного занята», — раздался в ответ голос Роску. Звучал он грубо и как будто смазанно. «Мне намекнули, что семья МИД разместила здесь гигантскую шпионскую дрейфующую платформу, и я собираюсь ее найти». «Капитан, дело очень важное», — гнула свое Зиинда. «То видео фальшивое, вы понимаете?» До нее доносились приглушенные звуки разговоров на Ариссоне. «Все корабли на нем самозванцы», — добавила она, повысив голос. «Вдруг удастся перекричать помехи. Роску вообще слушала ее или нет?» «Капитан Роску! Вот она!» — бросила та, явно занятая только тем, что говорили и делали ее подчиненные. «Больше, чем я ожидала. Интересно, сколько народу Траун туда запихал? Рамос, мы сможем взять ее на буксир?» — прозвучал неразборчивый ответ. «Ладно, что-нибудь придумаем. Вдруг старший капитан Зиинда посодействует нам с сорокопута лучом захвата. Старший капитан, мне надо отлучиться. Поговорим, когда вернусь. Капитан Роску!» «Старший капитан, они отключились», — сказал Шрент. «Попробую снова до них достучаться». «И что это было?» — осведомился Апрос, хмуря брови. «Понятия не имею», — ответила Зиинда, чувствуя покалывание на шее под волосами. Что-то казалось вопиюще неправильным. «Средний командир Шрент?» Тот покачал головой. «Виноват, мэм, они не отвечают». «Эсминцы семьи Даскла так и надвигаются на нее», — сообщила Викиф. «Может, она с ними разговаривает?» «Не вижу признаков работающего коммуникатора на Арисоне», — возразил Шрент. «Апрос, дайте характеристики ее крейсера», — приказала Зиинда. «Я хочу знать предел его буксировочной мощности». «Да, мэм», — ответил Апрос, зарывшись в квестис. «Шпионские платформы семьи МИД интересуют?» «Сначала буксировочную мощность Арисона», — бросила она. «Викиф, я вижу, что он меняет положение. К чему это?» «Похоже на поворот в раскачку, мэм», — ответила пилот. «Наверное, выравнивает позицию по новому вектору». «Вимск, дайте коническую проекцию предполагаемого вектора Арисона», — приказала Зиинда. «Мне нужно знать, куда они нацелились». «Эсминцы семьи Даскла наращивают скорость», — сообщила Викиф. «Думаю, они тоже заметили, что Арисон поворачивает». «Боятся, что Роску даст дёру», — прокомментировал Апрос. «Старший капитан, отправляю вам данные по буксировочной мощности». «Судя по тому, что мы слышали, это в ее планы не входит», — возразила Зиинда, изучая поступающие данные на встроенных экранах. Как она и ожидала, Арисон мог утянуть почти любой корабль вплоть до среднего тяжеловоза. Так каких же размеров была эта шпионская платформа, которая почудилась Роску? «Вимск, что у вас?» «В периметре проекции нет никаких звездных систем», — ответила та. «Внутри системы вектор не приходится ни на одну планету. По внешним окраинам движутся несколько астероидов», — Зиинду прошибло шокирующей догадкой. «Шрент, аварийный канал связи», — рявкнула она. «Кровь из носу, вызвоните Роску». «Все, ушла», — вклинилась Викиф. Легкий крейсер семьи Клар пропал из виду и с экранов датчиков. «Похоже на прыжок внутри системы». «Выследите ее», — приказала Зиинда. «Всем занять боевые посты». «Старший капитан», — взвинченно выпалил Апрос, перекрывая прерывистый звон сирен на пультах. «Вы слышали, Вимск», — сказала Зиинда, отключая сирены. Офицеры на мостике склонились над своими пультами, а индикаторы режима ожидания на диагностических экранах сменились зелеными огоньками, означавшими включение орудийных систем сорокопута. «Помните, вам показалось, что камера движется? Так вот, она двигалась не абы как, а по долгой нисходящей орбите, как астероид», — она указала на тактический дисплей. «Как один из тех, за которым сейчас гонится Роску». «Вот гадство!» — выплюнул Апрос, расширив глаза. «Вроде того астероида на восходе, но она сказала, что охотится за шпионской платформой семьи МИД». «Ей кто-то намекнул про семью МИД», — пробурчала Зиинда, переводя взгляд на экран датчиков. Теперь, когда точка перехода Арисона в прыжок была известна, Вимск уточнила свои расчеты, но в зоне поиска еще оставалось по меньшей мере 5 подходящих объектов, к которым мог устремиться корабль семьи Клара. Так какой же из них? Зиинда ощутила выступивший на лбу пот. Арисон полным ходом мчал в ловушку, и единственный, кто успеет его остановить, это сорокопут. Но времени хватало только на один прыжок внутри системы. Если Зиинда не угадает нужное направление, Роску и всему экипажу крейсера — конец. И самое страшное, что придется именно угадывать. Арисон совершил короткий прыжок, вынырнув из гиперпространства где-то в этой же системе. Но его изображение и следы излучения двигателей станут видны только когда свет из той точки достигнет датчиков сорокопута. В зависимости от того, как далеко прыгнул корабль, могут пройти секунды, минуты и даже часы, прежде чем его засекут с сорокопута или сорнфры. «Старший капитан, мне кажется, она промахнулась», — сказала Викиф. «Что?» — нахмурилась Зиинда. «Мне кажется, она промахнулась с прыжком», — повторила пилот. «Он слишком долгий. Она уже должна была показаться возле одной из трех наиболее вероятных мишеней». «Может, она прыгнула к самому дальнему астероиду?» — заметил Апрос. «Нет, Викиф права», — проговорила Зиинда, поддавшись надежде. «Другие астероиды слишком далеко. Если Джикстас хочет, чтобы семьи Клар и Даскла развязали гражданскую войну, ему нужно, чтобы гибель Риссона была видна всем Сорнфры. Желательно с парочкой эсминцев семьи Даскла под боком, на которых можно свалить вину», — подхватил Апрос. «А они не прыгнут ей на хвост, пока не увидят ее. Итак, Риссон прыгнул дальше, чем надо, и ему придется возвращаться», — сказала Зиинда. «Это дает нам какое-никакое пространство для маневра. Вимск, видите что-нибудь, чем один из астероидов выделялся бы из общей массы?» «С такого расстояния невозможно разобрать, мэм», — ответила Вимск, прижавшись к окуляру под противобликовым козырьком. «Но и ракетница с восхода ничем себя не выдала, даже когда мы вплотную с ней поравнялись». Апрос что-то пробормотал вполголоса. «Там не видно болтающегося без дела корабля?» — спросил он. «Скорее всего, мелкого и неприметного. Веду поиск, сэр». «Апрос, поделитесь соображениями», — попросила Зиинда. «Вряд ли они полагаются на автоматику датчиков и пусковой системы», — пояснил он. «Слишком важная задача, чтобы пускать ее на самотек. Значит, кто-то затаился поблизости, чтобы на месте определить подходящий момент для запуска ракеты». «Дельная мысль», — одобрила Зиинда. «Могла бы и сама до этого додуматься». «Вимск?» «Еще сканирую», — ответила та. «Если они в режиме ожидания, я могу их не увидеть». «Надо подлететь поближе», — посоветовал Апрос. «Викиф, сделайте прыжок внутри системы до точки примерно посередине между двумя ближайшими астероидами. Будем надеяться, что этого расстояния будет достаточно». «С уклонением в сторону ближайшего», — уточнила Зиинда. «Я все-таки склоняюсь, что это и есть искомый объект». «Сразу после того, как рассчитаете этот курс, приступайте к расчету пути оттуда к точке между вторым и третьим астероидами», — добавил первый помощник. «Скорее всего, у нас не будет времени на второй прыжок, но можно попробовать». «Дали наводку!» — с ликованием выкрикнул Шрент. «Сэр, прошу извинить за то, что перебиваю, но только что пришла информация из штаба сторожевой службы. По их данным, в том районе ремонтируется грузовик». «Его не отбуксировали в док?» — спросила Зиинда. «Капитан грузовика отказался от помощи», — сообщил связист. «Сказал, что справится своими силами и заодно сэкономит на услугах синего дока». «Похоже на нашего наблюдателя», — кивнул Апрос. «Викиф?» «Вижу его», — подтвердила пилот. «Старший капитан, насколько близко подлетаем?» Зиинда посмотрела на тактический дисплей, где появилась новая точка, отмечавшая местонахождение грузовика. Можно подвести сорокопут на расстояние выстрела по нему. Помогут навыки Викиф совершать внутрисистемные прыжки. Под массированным обстрелом плазмосфер экипаж даже глазом не успеет моргнуть, как дистанционное управление будет выведено из строя. Но у астероида может быть своя автоматика наведения и запуска ракеты, а столкновение с аналогичной махиной над восходом показало, что с наскока с ней не справится. Если исключить из уравнения грузовик, возможно, это несколько смажет идеальную для врага картину, но Ариссон все равно будет обречен. Нет, спасти Роску можно было лишь одним способом — прыгнуть наперерез ее вектору и предупредить об опасности, пока она не попала в зону обстрела ракетницы. «Летим в эту точку», — сказала Зиинда, отметив ее у себя на квестисе и отправив на пульт рулевого. «Так мы будем вне досягаемости ракеты, но достаточно близко, чтобы перехватить Риссон на подлете». «Принято, мэм», — отозвалась Викиф. «Еще несколько секунд». Зиинда посмотрела на диагностические экраны орудийных систем, чтобы убедиться, что все индикаторы горят зеленым. «Галаксу, Ваше подразделение готово?» «Готово, старший капитан», — подтвердил артиллерист. «Расчет курса окончен, мэм», — сообщила Викиф. «Вас поняла», — кивнула Зиинда, мысленно собираясь с духом. «Ну вот и все». «Прыжок внутри системы. 3, 2, 1». Звезды за обзорным экраном мигнули, и внезапно корабли, заполнявшие округу, исчезли из виду. Совсем близко впереди, слева по борту, возник астероид, к которому привела корабль Викиф. «Поворот 70 градусов по бакборту, 4 градуса к зениту», — скомандовала Зиинда, оглядывая наружную панораму в поисках грузовика. Он нашелся почти сразу. Еще в 40 градусах слева и почти в 3 раза дальше от 40 пута, чем сам он отстоял от астероида. «Апрос, найдите запись нашего боя с этой пакостью у восхода. Скорее всего, придется вправить мозги Роску наглядной агитацией. Шрент, будьте готовы связаться с Риссоном, как только он...» И тут, с внешнего края системы, с мимолетной рябью пространства, вынырнул крейсер семьи Клар. Нос к носу с ракетницей, всего в 2 километрах от астероида. В идеальной точке, чтобы умереть. Роску уже давно уяснила, что офицерам семейного флота точные маневры боевых кораблей давались не столь хорошо, как их коллегам из флота экспансии и обороны. Частично сказывалось отсутствие регулярной практики, но по большей части так сложилось из-за того, что в подобных маневрах просто не было нужды. Оборонительные бои, как правило, велись в границах гравитационного поля планеты или ближе к его краю, где вариативность наступательных приемов весьма ограничена, поэтому никто особо не налегал на отработку прыжков внутри системы. К счастью, пилот Риссона, как и сама Роску, служил в войсках, а в силах обороны внутрисистемным прыжкам уделяли почти такое же пристальное внимание, как во флоте экспансии и обороны. Первый сделанный им прыжок в полном соответствии с поставленной Роску задачей был затяжным, а второй — ювелирно точным. Пожалуй, даже чересчур точным. Риссон вышел из гиперпространства всего в 2 километрах от астероида. Еще чуть-чуть, и они бы столкнулись с этой каменной глыбой. Но столкновение не случилось, а вместо того они его прижали к ногтю, так что семье Мит теперь не отвертеться. Роску решила, что сначала даст засевшим внутри недотепам шанс сдаться, а если они откажутся, то Риссон был в идеальной точке, чтобы расколоть каменную оболочку, вытряхнуть местных обитателей наружу и изобличить перед всей доминацией. А если внутри найдется какой-нибудь компромат, может статься репутация патриарха Турфиана пошатнется. Возможно, семья Мит не утратит свой статус правящей семьи, но понесет значительный урон, из-за которого внутри синдикуры перестроится сеть зыбких взаимоотношений. Любая такая встряска будет только на руку семье Клар. «В прилегающей зоне 2 корабля», — предупредил офицер сенсорного контроля. «Боевой корабль на ходу, грузовик в дрейфе». Роску посмотрела на тактический дисплей. Получается, их догнал один из Даскла? При виде идентификационного кода корабля у нее дернулась губа. Нет, это был не эсминец, а всего лишь 40-пут со своим несказанно назойливым капитаном. «Капитан, 40-пут нас вызывает», — сообщил связист. «Ну и пусть», — отмахнулась Роску. «Наведите узконаправленный луч на шпионскую платформу». «Капитан, астероид поворачивается», — предупредил Раамос, глядя на экран через плечо офицера сенсорного контроля. Роску уставилась на экран датчиков. Верно, астероид пришел в движение. Не очень быстрое, но вполне очевидное. Может, его разворачивали к Риссону стороной с основными датчиками, чтобы определить, с кем имеют дело. Или наводили собственный передатчик узконаправленного луча, чтобы их предстоящий разговор было невозможно подслушать. ее устраивал любой вариант. «Связист?» «Узконаправленный луч готов, капитан!» Кивнув, Роску включила встроенный микрофон. Джикстас не был уверен, причастен ли Траун к этому проекту, но она-то лучше знала своего оппонента, поэтому не сомневалась. И когда падет патриарх Турфиан, Роску позаботится о том, чтобы старшего капитана Трауна сия участь тоже не миновала. «Старший капитан, астероид поворачивается», — напряженно произнес Галаксу. «Готовит ракету к запуску». Зиинда кивнула. У нее в горле застрял ком. Сорокопут был слишком далеко, чтобы Галаксу или Вимск могли разглядеть шестиугольный узор, который подсказал бы, на какой из двух чистских кораблей нацелена ракета. Впрочем, она почти не сомневалась в том, кого из них выберет затаившийся наблюдатель. Сорокопут находился от астероида на достаточном удалении и имел реальную возможность уничтожить или хотя бы обезвредить ракету на подлете. Ариссон же торчал как на ладони. Очевидно, Джикстас стремился столкнуть лбами в открытой конфронтации семьи Клар и Даскла. Для этого достаточно уничтожить один корабль семьи Клар в системе под владычеством семьи Даскла. «Шрент?» «Пока не отвечает, мэм». «Ладно», — процедила Зиинда. «Раз Роску не хочет разговаривать, то получит за свое упрямство гостинец, который уж точно не останется незамеченным». «Галаксу, каскадный лазерный залп по носу Ариссона». «Слушаюсь, мэм», — ответил артиллерист. Его пальцы запорхали над клавиатурой, вводя данные в систему. «Старший капитан», — предостерегающе сказал Апрос, — «я ставлю на то, что в ее характере предъявить нам претензии за обстрел или хотя бы прочесть нотацию, почему мы не правы», — пояснила Зиинда. «Если в результате Ариссон хоть чуть-чуть сместится, мы выиграем время, чтобы втолковать Роску, во что она вляпалась. Галаксу, огонь!» Мостик озарился отраженным светом лазерных разрядов, прошивших пустоту между Ариссоном и астероидом. «Еще один залп!» — скомандовала Зиинда. «Шрент, вызывайте их!» «Вы что творите?» — прогремел в динамике мостика озлобленный вопль. Зиинда невольно вздрогнула, с некоторым опозданием узнав искаженный от ярости голос Роску. «Капитан, вам грозит опасность!» — сообщила она. «Этот астероид — мой трофей, Иризи!» — рявкнула Роску. «Убирайтесь вон!» «Немедленно!» «Капитан, Ариссон пришел в движение», — пробормотала Вимск. «Но не так». От взгляда на экран у Зиинды упало сердце. Ариссон повернулся к Сорокопуту, нацелив на него орудие. Но легкий крейсер не отошел от астероида, как она надеялась. Наоборот, он сближался с каменной глыбой в дрейфе, а поскольку фланг Ариссона теперь был открыт для спрятанной в ее недрах ракеты, у крейсера не осталось ни единого шанса уцелеть. Затея Зиинды не улучшила ситуацию, а только усугубила. Надо каким-то образом это исправлять. «А если вы думаете, что сможете меня заболтать или спугнуть отсюда, вся ваша семейка может идти прямо в...» Зиинда набрала побольше воздуха. Последняя попытка. «Захлопни пасть, тупорылая дура!» — взревела она. Зиинда редко ругалась такими словами, и уж точно не в адрес офицеров. Но, несмотря на это, а может, благодаря, сама фраза и озверелый тон, которым она была сказана, возымели желаемый эффект. Впервые с того момента, как оба корабля прибыли на Орнфру, своенравная особа из семьи Клар ошеломленно заткнулась. «А теперь слушайте внимательно», — сказала Зиинда идеально выверенным приглушенным голосом. На мостике Сорокопута тоже стояла гробовая тишина. «Это не шпионская платформа, а искусственная каменная оболочка, внутри которой находится ракетная установка с дистанционным запуском. заряженная огромной убойной ракетой, которая раскалывает броню космической станции. Аризон она разнесет в клочья, а если бы с вами был корабль сопровождения, то и ему конец. Вам все понятно?» «Я слушаю. Продолжайте», — произнесла Роску точно таким же выверенным тоном. «Мы с Ар-Алани на восходе уже имели дело с подобным», — сообщила Зиинда. «Мой первый помощник отправляет вам запись боя». Апрос, стоявший на другом конце мостика, стряхнул оцепенение и набрал команду на квестисе. «Астероид поворачивает, чтобы прицелиться», — продолжала Зиинда. «Как только он закончит маневр, вы все умрете. Надо придумать, как вытащить вас с линии огня». «Вас поняла», — ответила Роску, и на этот раз в ее голосе прозвучал ужас и в то же время несгибаемая решимость. Ей хватило быстрого просмотра самых наглядных фрагментов боя над восходом, чтобы полностью войти в курс дела. «Полагаю, отскочить в сторону я не успею. Может, прыжок внутри системы?» «Викиф, у нее получится?» — спросила Зиинда. «Зависит от мощности датчиков на астероиде», — ответила пилот. «Аризон слишком близко к нему. Может выдать себя разгоном гиперпривода». «Поздно», — напряженно бросила Вимск. «Астероид прекратил вращение. Ракета наведена на цель». «Им конец», —